Кравченко Иван, город Кременчуг, пресвитерское служение, ответственный по области за благовестие. По Полтавской области. Я хочу зачитать место Священного Писания. Это записано первое послание Тимофею, 2 глава, 4 стиха. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которых я поставлен проповедником». Это слова апостола Павла. Я хотел бы обратить внимание на эту мысль, которая здесь сказана, о желании нашего Господа. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И в доказательство этого желания, что практически, что Иисус Христос пришел на землю для спасения каждого человека. Я так понимаю, что вот и апостол Павел понимал, и он говорит, что я поставлен проповедником. И каждый из нас Бог тоже призвал к себе, чтобы мы были тоже Божьими свидетелями. И у нас тоже в сердце должно быть желание, чтобы люди спаслись. Это желание должно побуждать действием, благовестию, к свидетельству. Что хочу сказать о благовестии по области. Наша область самая маленькая в объединении. У нас насчитывается в пределах 170 человек верующих, членов церкви по области. Благовестие проводится вот в Полтаве. Там тоже работает библиотечка. Сестры посещают с Евангелиями, раздают в онкодиспансере. В Кременчугу тоже у нас библиотечка работает. По области тоже стараемся проводить благовестие. В чем оно выражается? Вот то, что можем силами области делать, делаем. А так бывает, просим помощи друзей соседних областей. Вот на рождественские праздники мы силами области ходили. Вот там есть у нас селения, в которых есть группы верующих, но там нет служителей. Это в районе Мирогорода, Сорочинцы, потом Савинцы. И там было согласие ходить по домам верующих, где есть неверующие родственники. И мы так и пели, свидетельствовали. Потом на праздники Пасхи мы приглашали друзей из Лебедина, они нам оказывали содействие. В Сорочинцах провели благовестие и в Савинцах. Тоже так было интересно. Выбрали место в парку, где памятник Ленина. И в Сорочинцах, и так само в Савинцах. Так люди собрались немножко и проводили благовестие. В летнее время проводили вот первый раз мы палаточное благовестие 4 дня в селе Савинцы. Тоже проводили так. Работала библиотечка именно. Палатку поставили там, где возле двора, где собираются верующие. Там в том селении 12 членов церкви и в основном это пожилые люди. Два брата там всего. И вот мы, там библиотечка работала, сестры, напечатали диски с христианским пением, с Евангелием, потом Буша, потом диски с благовестием, потом были диски для детского вот такого направления. И для тех, кто находится в какой-то зависимости, раздавали эти диски, трактаты напечатали и каждый день проводили служение. Ну, так в конце две женщины обратились к Господу. Одна гость была с Горловки, мы не знаем ее судьбу, а вторая не посещала, но посещали на дому. Она читает и желает вроде посещать. Ну, последнее вот время, я не знаю, как она, последнее воскресенье была ли. Потом мы в этом же селении еще провели и праздник жатвы, тоже с целью благовестия, вот этом, на том месте, где было палаточное благовестие. Тоже друзей приглашали из Лебедина, они нам оказывали содействие. Ну, было на последнем областном братском у нас согласие, чтобы все-таки силами области совершать благовестие постоянно, вот каждый месяц. То в прошлый месяц вот это у нас было праздник жатвы, и еще в одном селении тоже мы собирались, ходили по селу и свидетельствовали людям о Господе, раздавали Евангелие и трактаты. Вот в таком разрезе у нас проходит благовестие. Ну, в нашей области большая нужда, чтобы все-таки и друзья вот в соседних областях, где много членов церкви, есть молодые семьи, которые желали бы переселиться вот в Полтавскую область. У нас большая просьба, потому что вот и в том селении, где вот я посещаю, где мы проводим благовестие, оно находится вот от Кременчуга в пределах 200 километров. Ясно, что туда часто не наездишься. А так раз или в два раза в месяц мы посещаем. Ну, когда вот сестер свожу вот на служение, говорю, как ваши дела? Они говорят, ну как дела? Вот привезешь нас на служение, вот мы побудем на служение. Вот у нас вот такие вот духовная такая жизнь. Также большая просьба, друзья, вот в кое есть желание, особенно молодежи, кто желает служить Господу, мы вас приглашаем в Полтавскую область, которая нуждается в тружениках. Пусть Господь благословит. Аминь.